Глава 4. На пляж сходили без происшествий, как хороших, так и плохих. На хорошие, такие как новые приятные знакомства, надеялась Катька. О приставаниях мужиков за пределами отеля в негативном ключе думала Лика. Но, к удивлению обеих, сегодня все были заняты своими делами, и лишь парочка мужчин обернулась вслед хорошеньким девушкам, когда они шли по дороге к пляжу. У моря же, к разочарованию Катьки, оказалось много семейных пар и несколько женщин, купающихся в наглухо закрытой одежде и платках. «Смотри, турчанки! Как им не жарко в такой-то душный день!» Беззастенчиво ткнула пальцем Катька, и Лике оставалось только шикнуть на нее, призывая думать, что делаешь. Какое-то время они любовались морем. Его поверхность была ровной, как зеркало, и сверкала в лучах солнца. Лежать на песке Кате быстро надоело, и она умчалась в ближайший бар за напитками и фруктами. А Лика принялась гулять по пляжу, отмечая, что здесь есть интересного. На глаза попались игроки в волейбол, затем тренажеры, которыми отдыхающие могли бесплатно воспользоваться. Лика тут же вспомнила, что в их городе похожие тренажеры установили рядом с детским центром, недалеко от ее дома. Она еще зимой удивлялась, что есть желающие тренироваться даже в мороз. Спустя пару минут Лика заметила качели. Обычные садовые качели, такие же стояли на территории отеля, в котором сейчас жили подруги. Лика опустилась на мягкое сиденье. Минут 10 она с наслаждением раскачивалась, слушая турецкую музыку, которая разносилась по пляжу, а потом вдруг сама не заметила, как задремала. Из полудремы ее вытащил грубоватый мужской голос. «Мисс, с вас 2 евро!» Лика, распахнув от неожиданности глаза, уставилась на смуглого мужчину в соломенной шляпе, который требовал с нее денег. «Качели? Деньги!» С нажимом потребовал смуглый мужчина среднего возраста. На солнце сверкнул золотой зуб. «Простите, я думала, качели бесплатные», — попыталась оправдаться Лика. 2 евро!» — хмуро потребовал мужик, и Лика была вынуждена заплатить. Получив монетки, мужчина вдруг заулыбался. «Хорошо, что заплатили. Теперь счастье вам будет. Большая любовь повстречается. А если бы не заплатила, то ожидала бы горе?» Недоверчиво хмыкнула девушка. «Может, да, может, нет», — загадочно отозвался незнакомец, продолжая сверкать золотым зубом. Лика решила не продолжать бессмысленный разговор и шагнула прочь от злополучных качелей, но тут ей вдруг стало интересно, и она резко обернулась. Вопрос, который Лика задала, повис в воздухе. «А как я свою большую любовь узнаю?» Ответить ей оказалось некому. Ни садовых качелей, ни мужика-вымогателя нигде не было, словно те ей привиделись. Растерянно потоптавшись на одном месте, Лика решила отправиться на поиски подруги, продолжая недоумевать по поводу качелей и человека, их охранявшего.